Полет Фоссета вокруг света. В марте 2005 года известный американский бизнесмен и путешественник Стив Фоссет, как известно, установил новый рекорд. Ранее он облетел земной шар в одиночку на воздушном шаре, потом проделал то же самое и на самолете за 67 часов и 2 минуты. Как ему это удалось? Накопив достаточно денег на Чикагской бирже, где он первую половину жизни проработал брокером, Фоссет стал думать, как бы ему поинтереснее потратить приобретенное состояние. И не придумал ничего лучшего, как начать путешествовать. Но необычно, как это делают миллионы состоятельных туристов, а эксклюзив. Сначала он совершил кругосветное путешествие на яхте. Потом, в 2002-м, после ряда неудачных попыток, попал в Книгу рекордов Гиннесса, облетев земной шар в одиночку за 14 суток. И, наконец, решил осуществить такое же путешествие на самолете. Сначала он попытался купить и переоборудовать для этой цели списанный сверхзвуковой пассажирский самолет «Конкорд». Однако сделка не состоялась. Одни говорят, так получилось, потому что продавцы запросили за старый самолет слишком большую цену. Другие, что, поразмыслив, Фоссет отказался от покупки сам. Такую махину пилотировать в одиночку сложно. Да уж больно прожорлив этот авиагигант. И тогда он пошел протаренным путем. Как известно, в 1986 году беспосадочный полет вокруг земного шара за 9 суток уже совершил экипаж в составе Джины Игер и Чака Рутона. Вот к Чаку и обратился Стив Фоссет. Попросил того познакомить его со своим братом Бартом Рутоном, конструктором рекордного самолета «Вояджер». А встретившись с ним, спросил, нельзя ли переделать «Вояджер» для одиночного полета. Поразмыслив, Барт от идеи переделки отказался, сославшись на то, что одному человеку невозможно будет выдержать более чем недельный перелет, и предложил создать новый, более скоростной самолет, который бы смог совершить подобный перелет в 2-3 раза быстрее. Обговорив детали контракта, партнеры ударили по рукам. Каждая из сторон при этом решила подстраховаться. Фоссет на всякий случай сговорился со своим приятелем и старинным напарником по полетам на воздушных шарах сэром Ричардом Брэнсоном, основателем, генеральным директором и президентом фирмы Virgin Atlantic, что он будет запасным пилотом, а к тому еще и спонсором проекта. А Барт Рутон, занятый подготовкой к первому в мире частному суборбитальному полету на высоту более 100 километров, перепоручил новое задание своему заместителю Джону Каркову, который стал ведущим конструктором проекта. Конечно, работал он не один. Аэродинамик Джон Ронс разработал профили для крыла. Он делал это и для самолета «Вояджер». Джо Руди проектировал планер. Чак Колеман разрабатывал систему самолета, а Боб Морган сконструировал шасси. В процессе разработки, по словам Каркова, группа не раз меняла саму концепцию самолета. Сначала разработчики хотели было совсем устранить фюзеляж и посадить летчика в одну из балок, соединивших крыло с хвостовым оперением. Но это привело бы к серьезным аэродинамическим проблемам, связанным с дальностью полета и летными качествами самолета. Была рассмотрена и обычная схема самолета, но из него уже за прошедшие десятилетия конструкторы выжили все, что могли. В итоге оптимальной была признана схема «Тримарана». Такая конфигурация самолета позволяет обеспечить дальний полет на большой высоте при сильном ветре. Современная компьютерная техника позволяет инженерам изучить поведение конструкции, используя теорию динамики жидких течений. Помещая цифровую модель самолета Global Flyer в виртуальную аэродинамическую трубу, конструкторы оптимизировали его форму, еще даже не приступая к постройке. На это ушло около 2 лет. Убедившись, что лучшего они добиться уже не смогут, создатели Global Flyer всемирного летуна, приступили непосредственно к постройке летательного аппарата. Заметим, изначально самолет назывался «Козерог», поскольку маршрут полета намечалось проложить вдоль тропика Козерога вместо экватора, что сокращало дистанцию, но позволяло не нарушить требований Международной авиационной федерации, предъявляемых к маршруту. Но Брэнсон предложил переименовать проект, напомнив, что «Козерогом-1» в одном из фантастических фильмов назывался «Космический корабль», на котором экипаж должен был лететь на Марс, но так и не попал туда. Не удалось купить и тот двигатель, на который поначалу рассчитывалась конструкция. Оказалось, таких двигателей промышленность уже не выпускает. Пришлось остановить свой выбор на турбовентиляторном двигателе FJ-44-3 фирмы «Вильямс», который оказался менее экономичным. Тем не менее, расчеты показали, если проложить трассу перелета с умом, горючего должно хватить на облет всего земного шара с посадкой в исходной точке. Сборка самолета началась в сентябре 2002-го. При этом единственными металлическими конструкциями на самолете, не считая электроники и двигателя, оказались алюминиевые стойки шасси и моторама. Все остальное было изготовлено из углепластика и прочих композитов. В итоге 83% веса пришлось на топливо. К слову, Voyager имел весовую составляющую топлива 72%. Пока шли летные испытания самолета, к полету готовился и сам Стив Фоссет. Несмотря на свои 60 лет, он каждое утро пробегал до 8 миль, поддерживая физическую форму, регулярно совершенствовал летное мастерство. Во-вторых, по его заказу диетологи разработали для полета специальное меню, состоявшее в основном из шоколадно-белкового витаминизированного коктейля, сухую смесь которого надо было в полете разводить молоком. В кабину был поставлен биотуалет размером с ящик письменного стола, а само пилотское кресло раскладывалось так, что большую часть пути пилот мог управлять полетом лежа. Не был забыт, конечно, и автопилот, который мог самостоятельно вести самолет, запрашивая свои координаты у системы GPS и корректируя маршрут таким образом, чтобы попутные ветры позволяли увеличить скорость полета от 90 до 180 и более километров в час. И вот 3 марта 2005 года Стив Фоссет осторожно разогнал летающий бак по 5-километровой взлетной полосе аэродрома Салина в Калифорнии и поднял перегруженную машину в воздух. Самая опасная фаза полета была преодолена. Дальше было легче. Хотя тоже не обошлось без неожиданностей. То навигационная система забарахлит, то расход горючего окажется больше расчетного. 1180 килограммов вообще непостижимым образом куда-то исчезли. Возможно, испарились через микротрещины в баке. Так что последние сутки пилот совсем не спал. Говорят, он даже принимал специальные медикаменты, чтобы поддерживать свой организм в тонусе. Но на последних литрах горючего все же дотянул до той же самой полосы, где и стартовал, закончив свой полет спустя 67 часов и 2 минуты после старта. В дальнейшем Фоссет намеревался совершить кругосветный перелет на планере, совсем без горючего. Были также идеи проложить маршрут перелета строго по экватору или, напротив, по меридиану через оба полюса. Однако сбыться им было не суждено. В одном из тренировочных полетов Фоссет погиб, а другого такого смельчака пока не нашлось.